На рассвете корабли под предводительством Хьорлиева Изморози отплыли на юг, и почти одновременно Асвальд Ярл с половиной своих людей пешком направился к темнеющим на севере горам Медного леса. Два десятка лошадей было нагружено съестными припасами и всем прочим необходимым в дороге. Потом на них можно будет посадить раненых. Асвальд надеялся, что обойдется без этого, но исключать такой возможности не следовало. Довольно часто на их пути попадались усадьбы и дворы, однако некоторые выглядели запущенными, а несколько мелких дворов оказалось и вовсе брошено. Обитатели уцелевших жилищ при виде большого вооруженного отряда начинали суетиться, и Фьялли успевали заметить, как в близкий лес поспешно гонят 3-4 коров, десяток овец, волокут узлы и корзины. Асфальт приказал обыскать на пробу одну усадьбу, выглядевшую побогаче прочих, но оказалось, что тут Гримкель Черная Борода не обманул. В усадьбе нашлось ровно столько припасов и скота, чтобы ее обитатели пережили зиму. «У меня погибли сын, 2 зятя и 11 бондов», — спокойно пояснил хозяин, пожилой лысый бородач с прикрытым правым глазом. «Некому работать. А железо у меня искал еще Гримкель Конунг, а после него Гудхарм Ярл. Если хочешь, я покажу тебе мою луговину, где руда. Плавильные печи и угольные ямы там же. Вот только рабочих рук у меня нет. Если хочешь, копай руду сам, доблестный ярл». «Значит, у тебя есть место для ночлега», — также спокойно ответил Асфальт. На другой день они еще засветло приблизились к горам. Солнце уже клонилось к закату, но Асфальду так хотелось взглянуть, наконец, на Медный лес, что он решил пройти перевал и устраиваться на ночь в следующей долине. «Не слишком умно соваться в Медный лес на ночь глядя», — сказал более осторожный Исбьерн из Трерика. «Переночевать лучше здесь. Если там есть опасность, лучше знать об этом сейчас, пока выход близко», — возразил ему Гейрбранд Галка. «А то мы так заберемся вглубь, что потом не выйдем назад». Асфальт промолчал. Идти назад он не собирался ни в коем случае. Ничего зловещего или загадочного в облике южных ворот Медного леса не было. Склон горы довольно полого поднимался к перевалу. За тысячелетия вода и ветер выгрызли в теле горы уступы, вроде плоских плит, положенных одна на другую. Получились своеобразные ступени, которыми с благодарностью пользовались слабые человеческие ноги. Поэтому перевал называли ступенчатым. На сером камне заметно выделялись то зеленые пятна елей, то желтые и красноватые остатки осенней листвы. Это зрелище радовало глаз пестротой красок, но Асфальт смотрел на перевал с подозрением. Для начала Медный лес выглядел уж слишком гостеприимным, но только глупец обрадовался бы этому. Сыновья Стури Одда первыми стали подниматься по серым ступеням. Благодаря дружбе кузнеца с троллем из Дымной горы близнецов считали чем-то вроде живых амулетов войска. Гельд очень быстро научился различать братьев. По правде сказать, их никто никогда не путал. В совершенно одинаковых чертах было совсем разное выражение. Спокойное, серьезное у Сёльви и сияющее, задорное у Слагви. Сёльви казался чуть старше, хотя родился чуть позже. Гельду близнецы нравились. Они весело болтали втроем всю дорогу, потешая всех вокруг. И сейчас Гельд только из вежливости приотстал от приятелей, чтобы пропустить перед собой Асвальда Ярла. Вождь все-таки. Еще обидится. Здесь уже было безлюдно, и человеческая фигура, вдруг возникшая впереди на середине подъема, сразу бросилась в глаза. «А вот и первая ведьма!» — радостно воскликнул Сёльви. «Я же тебе говорил, стоит нам показаться, как они стаями сбегутся нам навстречу!» «Должно быть, хочет спросить о здоровье Хродмара», — ответил Слагви. «Они его так любят. Наверное, соскучились». Это и в самом деле была женщина. Вернее, старуха. Невысокая ростом, сгорбленная, морщинистая, закутанная в потрепанную темную накидку, она спускалась по серым камням навстречу дружине без малейшей робости. Даже торопилась, с молодым проворством скакала вниз с уступа на уступ, помогая себе можжевеловой клюкой. Сблизившись с фиалями, старуха отступила с тропы в сторону и пропускала их мимо себя, внимательно осматривая лица. «Ты кого ищешь, красавица?» — осведомился Гельд. «Может, хочешь кому-то передать поклон?» Старуха не ответила, даже не посмотрела в его сторону, а ее взгляд внимательно, даже с волнением, скользил по лицам фьяллей. Асвальду не нравился ее взгляд, и он уже хотел приказать, чтобы ее убрали с дороги, пока не сглазила кого-нибудь. Но старуха, опередив его, вдруг взмахнула руками, как ворона крыльями, и спрыгнула с камня на тропу. «Постой, доблестный ярл!» — проскрипела она. Асвальд был ей вовсе не рад и попятился. Бранд и Реф привычно ступили вперед и сомкнули плечи, как щитом заслоняя ярла от опасности. «Чего тебе?» — грубовато и недовольно спросил Асвальд. «Где же конунг?» Морщинистое лицо старухи жалобно искривилось. Глаза заморгали. «Где же ваш конунг, славный победами? Где он? Почему не пришел он сам? Я жду его. Я так жду его. Когда же он придет?» Поток дружины замедлил ход. Хирдманы столпились вокруг Асвальда и старухи. «Ты спятила!» — воскликнул Гейрбранд Галка. «Что тебе за дело до нашего конунга?» «Скажите ему, что я жду его!» — настойчиво лепетала старуха, точно глухая. «Скажите, я жду! Жду днем и ночью, зимой и летом! Он должен прийти! Он придет! Его ждут железо и золото, земля и вода, камень и ветер! Его ждет медный лес! Его заклинают дракон битвы и дракон судьбы! Скажите ему! Скажите!» «Ведьма! Ведьма!» Раздались негодующие крики. Несколько мечей, вырвавшись из ножен, устремились к старухе. Острая сталь помогла. Старуха исчезла, как провалившись. И вдруг оказалась сразу далеко, в самом низу тропинки у подножия горы. Опираясь на свою клюку, она поспешно уходила в сторону моря, туда, откуда фьялли пришли. Кто-то свистнул. Мечи медленно опустились. Все были в растерянности. «Я же говорил, что это ведьма», — сказал Сёльви. «Хотелось бы знать, зачем ей наш конунг? Он, помнится, не имел с ними дела». «Пошли дальше», — хмуро сказал Асвальд. «Нечего стоять. Мы знали, куда идем». В молчании дружина двинулась дальше. Несмотря на усталость после дневного перехода, фьялли шли даже быстрее. Каждому хотелось оказаться, наконец, в проклятом медном лесу и увидеть, каков же тот на самом деле. Асвальд постепенно обогнал всех. За ним держались любопытные близнецы и Гельд-подкидыш. По пути сюда он все плел какие-то лживые саги к удовольствию идущих рядом, но сейчас умолк и внимательно озирался. Болтун, умеющий вовремя замолчать, — настоящее сокровище. Асвальда наполняло тревожное и лихорадочное нетерпение, как перед битвой. Встреча с ведьмой подтвердила все худшие ожидания, но его упрямство было крепче гор. Он обещал пройти через проклятый медный лес и пройдет. И даже 40 ведьм верхом на волках его не остановят. Постепенно из-за склона горы выступали далекие облака, и чем выше поднимался Асвальд, тем дальше расстилалось небо позади горы. Предзакатное небо, голубовато-серое, с синеватыми облаками и красновато-желтым простором позади перезрелого, налитого багряным соком солнца. Там была равнина. Но ведь все говорили, что Медный лес — горная страна. Почти задыхаясь, Асвальд все ускорял и ускорял шаг, ему не терпелось наконец-то взглянуть в лицо своего врага. Вот он вышел на перевал, обошел последнюю стайку дрожащих березок, вцепившихся корнями в гладкие, облизанные ветрами серые камни. Впереди была точно такая же долина, как и та, по какой они пришли. И в нее вела тропинка из неровных серых ступеней, выложенных горными троллями. Изумленный Асвальд обернулся. Позади снова открылось то же самое зрелище. И такое же перезрелое усталое солнце медленно садилось куда-то за край земли. Нет, не такое же. То же самое. Все, кто поднимался вслед за ним, начинали по очереди вертеть головами, сравнивая вид позади и впереди. Раздались изумленные крики. «А вон и наша ведьма!» — кричал Слагви, разглядев внизу, в долине, небольшое темное пятнышко. «И там тоже!» — отвечал ему брат, показывая в другую сторону. В другой долине была другая ведьма, точно так же торопившаяся прочь от горы. «Теперь у нас две ведьмы!» У Асвальда кружилась голова. В душе вскипела холодная ярость. «Вот он, медный лес! Он морочит с первых шагов! Он не хочет пускать чужих на свою землю!» «Это все она и натворила!» — кричали вокруг него хирдманы. «Она нас заморочила! Она отводит глаза! Хочет, чтобы мы не нашли дороги!» Асвальд ощупывал рукоять меча. «Одна из этих долин морок. Отражение, как бывает отражение в воде. Но которое?» Строй сломался. Фьялли бегали по перевалу от одной ступенчатой тропы к другой, сталкивались, как дети, в какой-то бестолковой и беспорядочной игре. «Постой! Мы откуда пришли?» — спрашивали они друг у друга. «Оттуда?» «Да ты что? Оттуда! Я тебе точно говорю!» «Мы вот оттуда пришли!» Один тыкал рукой вперед, а другой назад за плечо. «Винткар, скажи ему!» «Отстаньте! У меня голова кружится! Я сам запутался!» «Где солнце? Смотрите по солнцу!» «А тебе которое? Два солнца, не хочешь?» «Два не бывает! Вы взбесились!» «Это не мы! Это медный лес взбесился!» «Он и есть бешеный! Нам же говорили!» «Да возьмут его тролли!» «Если мы выберем правильный путь, то попадем в медный лес, и морок мало-помалу рассеется», — говорил где-то позади Асвальда Гельд Подкидыш. «А если нет, то опять вернемся туда, откуда пришли. Сможем попробовать заново». «Но тогда уж мы не дадим ведьме уйти живой», — отвечал кто-то. «Начинать все сначала? Ну уж нет. Не на таких напали». Асвальд шагнул вперед, выхватил меч и тремя взмахами вырубил в воздухе закрытые воротца руны Хагль. Знак гнева небес сожжет любой морок, опрокинет наваждение, разорвет заколдованный круг и выпустит человеческий дух на волю. Клинок его двигался так быстро, что Асвальд успел увидеть в воздухе руну, ярко-алую на фоне густо-синеватых облаков. И такая же ярко-алая торжествующая радость вскипела в груди. Получается, не зря благородного человека учат руническому искусству. Это достойное оружие против злых чар. Торопясь, пока не пропала связь духа с силой Одина, Асвальд обернулся, отступил еще на шаг, чтобы никого не задеть, и также разрубил руной прозрачный вид второй долины позади себя. Хирдманы вокруг стояли неподвижно, и на лицах отражалось благоговейное восхищение. Алый очерк руны в воздухе увидели все. Кто-то рядом охнул. Перед глазами Асвальда все было по-прежнему, но люди вокруг смотрели к нему за спину. Он снова обернулся. Отражение знакомой долины исчезло. Внизу лежала совсем другая. Низкая, узкая, искривленная, сдавленная высокими крутыми горами. В расселинах дрожали желтой листвой деревца и кустарники. Топорщился щетинистый можжевельник. Быстрый ручей вился змеей между бурыми, серыми, рыжими валунами. От их пестроты мелькало в глазах. Казалось, кто-то прячется от тебя, перебегает от камня к камню и снова таится, выжидая удобного мгновения. Над ней, в дальнем конце долины, царил серый сумрак. Лучи закатного солнца сюда не проникали. Здесь уже приближалась ночь. И страшно было шагнуть туда, в царство ночи, из затухающего, но еще светлого дня. Серые тени шевелились, жили своей собственной жизнью и не ждали гостей. Здесь было совершенно пусто, и в то же время медный лес дышал. Фьялли, зачарованные впервые открывшимся зрелищем, еще долго стояли над перевалом, не решаясь нарушить покой этой таинственной страны.